Никодим свирепый. Итак, мы продолжаем нашу забавную историю. Что можно поведать о ее главном герое Мартине? Это человек, про которого обыкновенно говорят, ему нет еще 30. Он скорее оптимист, чем пессимист, хотя сейчас у него гораздо больше поводов для отчаяния. Он находится в руках и в логове у Никодима Свирепого, такого цивилизованного головореза. Что? Кто там еще пришел? Никодим, это мы! Мы приволокли академика! Никодим довольно умен, но, к сожалению, весь свой ум он употребил на нечестное обогащение. Что вы там болтаете? Тоже мне комментатор, авторский голос. Была бы моя воля, я бы вам вообще язык отрезал. Честное, нечестное обогащение. Кто об этом вспоминает в наши дни? Я Никодим Свирепый. Я не верю ни во что, ни в церковь, ни в черта, ни в дьявола. Только в свои собственные возможности. Я экуменист темных сил. Мартин, а вы что скажете об этом экуменисте? Он сидел на высоком кресле и курил. Мне вдруг показалось, что руки у него по локоть в крови, а на голову надет колпак палача. Вы, конечно, можете спросить, а как это можно курить в колпаке палача? Но ведь и в руках у него была не сигарета, а куриная лапка. Впрочем, это была только игра воображения. У Никодима были темные очки, перстни на пальцах и золотистый пиджак. Ну что, академик, бегунок, я же обещал тебе, что найду тебя, обещал, да? Ты теперь нам сам все расскажешь? Или мы на тебе опробуем наш новый агрегат, а? Подождите, подождите. Я вижу, вы здесь главный. Вот давайте разберемся. Меня зовут Мартин. Чего? Ну ты молодец, молодец. Как ты сказал, Мартин, да? Значит, Мартин, да? А ну-ка, обмылок, налей ему стаканчик мартини, гостю дорогому. Вы что? Зачем рукоприкладствовать? Я же правду говорю. Ты мне муму не трави, у меня у самого за спиной два образования на нарах в Воркуте и Комсомольске, ты понял? Вы меня с кем-то путаете. Мой папа из дальнего зарубежья, а мама моя... Вот только не надо про маму, академик. Смотри сюда. Здесь кто сфотографирован, ты или я? С этими словами Никодим бросил в лицо Мартину папку с листами и наклеенными на них фотографиями. Да, и на фотографиях я увидел себя самого запечатленного в анфас и профиль, но только почему-то лысого. Странно, ведь я никогда не фотографировался лысым, но во всяком случае... Во всяком случае, кто-то очень похожий на нашего героя красовался на фотографиях в полосатой пижаме, которая очень была похожа на тюремное одеяние. На папке я прочитал... Уголовное дело по факту совершения особо тяжкого преступления, совершенного Булановым Игорем Леонидовичем. Да-да, именно, Игорем Леонидовичем. Мы это дело ради тебя закрыли, а ты нас надул и с товаром скрылся, негодяй. Ну что, теперь вспомнил? Или еще? Мартини, для ясности. Игорь Леонидович. Но это же не я. Это же не я, ну как вам объяснить? Это не я! После этих слов нашему герою опять послышался голос из ниоткуда. Вот видишь, Мартин, жил ты на свете, и жизнь тебя не беспокоила. А теперь узнаешь, что где-то есть еще человек, очень похожий на тебя. Вот так бывает. Нечто, ты опять появилась! Я ничего не понимаю. Они ничего не понимают. Объясни же им. А ты не можешь им сказать. Ничего не понимаю. Единственное, что ты можешь понять и что должен понять, На сад то від'яти пхаво, на пхаво від'яти сатах. Тут надо пояснить, что это самое нечто перешло на какой-то непонятный язык. Может быть, даже диалект. Оно несло какую-то тарабарщину, которую я лично разобрать не смог. Экстравагантная выходка с ее или его стороны. Впрочем, нечто, сами понимаете. О чем ты говоришь? Я ничего не разберу. Это что, заклинание алхимиков? Ты не есть это тело. Существует на этой земле тело в точности подобное твоему. Но оно не ты. И ты не оно. Но ты не есть также то тело, в котором ты воплотился сейчас. Это единственное, что я могу тебе сказать. Обо всем остальном ты узнаешь сам. Прощай. Эй, академик, а что ты там шепчешь себе под нос? Может быть, ты и нам скажешь что-нибудь вслух? Я не есть это тело. Чего? Так, ну мне это надоело определенно. Значит, агрегат ты выбрал добровольно. Никодим нажал кнопку на пульте дистанционного управления, и прямо из стены на Мартина выкатился какой-то громоздкий механизм, похожие на культуристические снаряды. Механизм, выполненный из стали и сплавов, производил впечатление чего-то ликвидного, заслуживающего внимания. А это еще что такое? А это испытательная машина, академик. Made in China. Это нам триадовцы прислали по профсоюзной линии в порядке обмена опытом. А какого рода испытания она проводит? Обоих родов сразу, обоих. И мужского, и женского. Обмылок. Заводи механизм. Угу. В каком режиме? Легкий шок давай, легонький такой. Мышцы мы будем тянуть? Или черепок давливать? Пусть сам выберет. Академик, какой вид пытки тебе приятный? Видишь, какой у нас тут сервис? Мы ведь всегда идем в ногу со временем. Мартин, здесь он обманывает не только тебя, но и себя. Такие люди никогда не идут в ногу со временем. Ослепленные ничтожной властью, они думают, что стали уже повелевать и временем. Но оно великое и беспощадное поглотит их. Друг... Ужас. Я и представить себе такого не мог. На обоих были изображены аборигенки точь в точь, как в рекламе шоколадного батончика Баунти. Но они вдруг стали покрываться шерстью. Потом эти два огромных, волосатых существа со звериными лицами сошли с картинки и направились к Никодиму. Губы их были вспенены, а хвосты, да, кажется, были еще и хвосты. Ну что, Никодим, давай посмотрим, так ли ты ее любишь, эту красную водицу, чтобы всем об этом рассказывать. Нет, нет, ребята, не надо. Так можно все, Никодим? Все можно купить. Нет. Вот мы тебя сейчас на этом агрегате-то и помучаем, Тут я опять проморгался и понял, что все виденное мной лишь мираж, кажимость, да и только. Кажимость-то она кажимость. Да вот бедный Никодим лежал скрюченный, схватившись за правый бок живота. Вокруг него суетились его подопечные. Да ладно, чего ты? В натуре все пройдет. Отпусти сейчас. Опять схватила меня, не дает покоя. Ножпа! Ножпа где? Никодим был господином для своих друзей. И вместе с тем рабом для собственной печени. Ну, академик, пеняй на себе. Тебе не жить, сам под горячую руку попался. Обмылок, давай на седьмой режим, заводи. Что было дальше, как судьба распорядилась с Мартином, вы узнаете в очередной серии, ну, если, конечно, не прозеваете включить свои радиоприемники. До свидания, успехов вам. Спите спокойно, ведь все, что происходит, это происходит не с вами, а с вашим телом. Это далеко не одно и то же, если поверить нашему другу по имени Нечто.